Передо мной сидят две дамы в компании офицера. Вид у дам легкомысленный, у офицера наоборот, озабоченный. Но озабоченность эта быстро разъяснилась. Офицер дождался, когда его спутницы отвернутся, и втихаря приложился к фляжке, распространив клоповный запах хорошего коньяку. Какие они к лешему пособники. Не эти тоже не тянут. Сзади явно семейная пара. Эти двое так долго разбирались, на свое ли место они сели, что я понял, таких пособников шпиону даром не надо. Они бляшку с номером под носом разглядеть не могут. Куда им еще пособничать? Правда, место слева пока еще свободно. Посмотрим, кто тут сядет. Впереди сидящие дамочки вдруг оживились и зашушукались, давя косяка куда-то вверх и влево. Офицер воспользовался, что на него не смотрит, и приложился к фляжке еще раз. А я невольно стал подслушивать их шушуканье. Принц с новой пассией. Как он мог? Сам принц, уже с новой, в притворном ужасе дамочка прикрыла рот ладошкой в белой перчатке. Кто она? Новенькая какая-то, говорят. Пришла из какого-то дикого мира, это просто скандально. Не выдержав, оборачиваюсь, куда смотрит дамочки. Надо мной нависает ложа для больших шишек, видимо для принцев. И сам принц имеется. А кто еще может восседать прямо по центру ложи, весь такой кудрявый с бантом через плечо, весь такой утонченный и разодетый, весь такой возвышенный от дум на высоком лбу? Принц, конечно. А рядом с ним я почему-то даже не удивился, сидит Белкина, благосклонно принимая ухаживание принца. Ну и Белкина, ай да Белкина, я ее чуть за Тильера Паукова замуж не выдал. Анекдот прямо. Только мне почему-то не смешно пришлось отвлечься от созерцания аристократических высей, потому что появился сосед слева. Ну этот на шпионского пособника похож еще меньше. Буржуин с большой буквы. Вот бывают такие люди, от которых пахнет деньгами. Вроде бы сами по себе деньги запаха не имеют. Но люди такие бывают. Я даже догадываюсь, почему у него место с самого краю. Явно не потому, что денег не хватило, а потому, что он в любой момент может ускакать обратно к своим капиталам. Не уж этот толстосум точно не пособник. Для него это было бы просто не по рангу. На сцене началось оперное действо. Занавес раздвинулся. Оркестр заиграл. Громко так, гад, заиграл. Я оглох на оба уха почти сразу. А литавры? Это полный финиш, будто мне по ушам этими литаврами навернули. Кротовский, подал недовольный голос Гамлет из инвентаря, мог бы предупредить, что пойдешь в цех штамповки тазов и ведер. Кончай трепаться, черный, буркнул Нер, звук прикрути. У меня уши в трубочку свернулись, все убавляю. И это называется духи-помощники. Звук они, видите ли, убавили и продолжают прохлаждаться в моем инвентаре. А я должен терпеть эту шумовую атаку. Но... как оказалось, это были еще цветочки. На сцену вышел гуманоид оперный певец с каким-то неподдающимся осмыслению трубным голосом, от которого у меня сразу зазудило в неопределенных местах, зато сразу во всем теле. Вот это уже настоящая пытка. К счастью, минут через 15 пришло время для смены декораций. Занавес завесился. Певец скрылся, давая возможность немного перевести дух. «Как вам опера?» Вдруг обратился ко мне буржуин с большой буквы. «На любителя, отвечаю честно. Понимаю, как мне к вам обращаться, а как, толстосум все-таки шпионский пособник, просто друг, брякаю первое, что приходит на ум. Как скажете, просто друг, у нас все в силе, разумеется. Тогда груз будет вас ждать на Восточном 12. Пропуск будет выписан на имя старого друга. Так и скажите охране. Старый друг, они получат все инструкции, а мне пора. Наслаждайтесь оперой». Толстосум тут же поднялся и вышел. Я для проформы посидел еще пару минут и тоже поднялся с места, не удержавшись, кинув взгляд на ложу принца. Белкина смотрела на меня неотрывно. Я быстро покинул зал. Сильвива, Ниндзя и Гуся искать не пришлось. Они ко мне подошли сами. «Кротовский», — прошипела Сильвива. «Это был он?» «Да». «Ты знаешь, кто он?» «Понятия не имею. Но, по-моему, он какой-то ходячий кошелек». «Кошелек?» «Это слабо сказано. Его зовут Битрот. Он один из богатейших людей Киртасы. А во, что он тебе сказал?» «Передаю разговор с Битродом слово в слово. Благо разговор этот был очень коротким». «А что значит Восточный 12?» Задала Сильвива резонный вопрос. «Не знаю. Я так-то не местный». «Ладно, поехали», — приняла решение инспектор. «Ты правильно сделал, что не стал уточнять. Это могло показаться подозрительным». Мы вернулись в полуподвальчик, где я на этот раз занял один из диванов. Пока наша начальница наводит справки про Восточный 12, я покемарю. «Наглый ты, Кротовский, возмутилась Травка, оперу слушал. Теперь еще и диван занял. Знаешь, сама слушай такую оперу и вообще, твоя очередь делать кофе. Не знаю, делала ли Травка мне кофе, потому что уснул, а разбудила вернувшаяся Сильвива. Я все узнала, кофе нету, сейчас сделаем. Травка бросила на меня укоризненный взгляд и пошла ставить кофейник. Восточный 12, это одна из фабрик Битрода, сообщает Сильвива. Видимо, там и нужно забрать какой-то груз. Кофе пьем и выезжаем. А на чем? Ниндзя разлепляет глаз. Что на чем? Не поняла инспектор. На чем поедем? На фургоне? Да, ты прав. Судя по размаху заговора, может понадобиться грузовик. Сильвива задумалась. Ладно, придумаю что-то. Грузовик найти не проблема. Вскоре мы выехали на арендованной фуре. Сильвива выбрала шестиосный большегруз, и мы согласились с таким выбором. Лучше, если размер грузовика окажется избыточным, нежели недостаточным. Если слишком большой грузовик, его можно оправдать конспирацией или еще чем-то. А вот если слишком маленький, тут уж ничем не оправдаешься. Глупо провалить операцию из-за грузовика. Ехать до фабрики пришлось прилично. Фабрика загородная. Прибыли только к обеду с одной остановкой у придорожной закусочной. Когда добрались до места, решили всей командой не светиться. Травку оставили за рулем. Я, само собой, тоже остался в кабине. Сильвива, Ниндзя и Гусь вышли загодя. Травка подогнала машину к проходной. Охранный периметр, как у секретного ядерного объекта. Три забора с колючкой и разделительными полосами. Все серьезно. Охранник, вооруженный скорострельной штурмовой армейской винтовкой, подошел к кабине. Еще два охранника остались за бетонным ограждением. Грамотно работают, процедила Травка сквозь зубы, охрана опытная. Она открыла окошко. Мы за грузом. Документы, сухо потребовал охранник. Старый друг, выкрикиваю пароль, вас должны были предупредить. Охранник коротко бросил: ждите, и ушел за бетонную стенку. Готовься, Кротовский. Травка напряглась, что их предупредили, я не сомневаюсь. Вопрос, какие инструкции им оставили на наш счет? Если что, я сразу уйду в невидимость. Я вполне готов. Там у них один маг, имей в виду. Глава 21. Железные ворота поползли в сторону. Проезжайте, сурово крикнул охранник. Мне не нравится его тон, предостерегла Травка. Он говорит проезжайте, как какой-нибудь сраный конвоир. Какого хера он такой борзый? Он видит нашу четвертую категорию гражданства, успокаиваю Травку, и считает себя высшим существом. Не парься, трогай уже. Знаешь, Кротовский, я участвовала в трех войнах, доверительно сказала Травка, заводя машину в ворота, много чего повидала. Но мне не понять, кем себя мнит этот вертухай. У него ствол не стреляный, он даже ремень нормально не подогнал. Он нулевое мясо. На передовой проживет не больше пары часов. Я таким, как он, пачками выписывала накладные в холодильник. Ну, он-то об этом не догадывается. Он на передовой не был, а самый грозный лай у цепного пса, который кроме цепи и миски ничего не видел и страху не имеет. Вон к тому ангару, ага, развернись сразу, задом подъедем. Травка подогнала грузовик к раскрывшимся ангарным воротам. Кто-то открыл задние кузовные двери. Нас начали загружать, но из-за распахнутых дверей мы не видим, чем именно нас грузит. Только слышим буханье ног грузчиков по кузовному полу. Умница Травка полностью успокоилась. Перешла в состояние безмятежности. В то самое состояние, в котором Варан учил нас убивать магов. Мы прождали около получаса до конца погрузки, и по-моему она даже ни разу не пошевелилась. Складской чекер подал нам через форточку пропуск на выезд. Все что ли? Ага. Травка повернула ключ зажигания. Машину закрыли. Пропуск дали. Тогда едем. Нас выпустили без эксцессов. Охранник даже настал выходить. Принял пропуск из будки. Проехав с километр, мы остановились. К нам забрались Сильвива, Ниндзя и Гусь. Как прошло? Нормально. А что так долго? Так полчаса грузили. Что хоть грузили? Мы не видели. Мы даже из машины не выходили. Так, может, тормознем и посмотрим? Это можно, согласилась Сильвива. Так что, останавливаться? Минуту, срочное сообщение пришло по внутреннему чату. Сильвива перевела взгляд на внутренний интерфейс. Вот что, ребята, потом посмотрим. Травка, поддай газу. Что случилось? Мне тут маякнули по моим каналам артефактор, возможно, вернулся в Киртасу, и мне это не нравится, очень не нравится. Настырный малый, подал голос Ниндзя, надеется опять отделаться простой депортацией, может и надеется, смотря кто его прикрывает. Сильвива пожала плечами, он и в прошлый раз подозрительно легко отделался. Черт, дорожная полиция, сообщает Травка, явно тормозить нас будет. Что делать? Это не полиция, мрачнеет Сильвива, это КДР. Тормози, куда деваться, только всем молчать, сама с ними говорить буду. Травка послушно сбавила скорость, прижалась к обочине и остановилась. К нашей кабине неспешно подошли двое в темно-зеленой форме. Я уже понял, что чем темнее одежда, тем выше статус. Черный цвет так и вовсе – привилегия правящего класса. Киртосский департамент расследований расслабленно сообщил один, что везем. «Имперская безопасность», – выкрикнула в ответ Сильвива. «Мы находимся на служебном задании. Мне как-то по-белому, где вы находитесь», – небрежно возразил кадыровец. «Вы везете груз, который вам не принадлежит. Документов на груз у вас нет. Вылазьте из машины, господа, не заставляйте меня применять силу». «Ага, сейчас выходим», — громко сказала Сильвива и добавила намного тише: «Травка, гони». Травка только этого и ждала. Втопила педаль в самый пол. Грузовик рванул с места, попутно столкнув с дороги легковушку кадыровцев. «Не ждали лопушки», — радостно прокомментировал Гусь, разглядывая в зеркало заднего вида удаляющиеся раздосадованные физиономии. «Хорошо сработано», — похвалила Сильвива. «Это их не остановит, но задержит». «Куда поедем?» — озабоченно спросила Травка. «На въезде в город наверняка нас встречать будут». «В город не поедем», — ответила инспектор. «Вон там сейчас поворот будет на проселочную. Туда съезжай». Сильвива, как оказалось, знает много объездных дорог. Вскоре стемнело, однако она уверенно указывала совершенно незаметные своротки. Вот только кадыровцы взялись за нас серьезно. Через некоторое время все же выследили нас при помощи летающего транспортника, догнали, засветили мощным прожектором и начали давить на мозги через громкоговоритель. «Бегать бессмысленно, вас все равно поймают. Немедленно остановите машину». «Что делать?» – спрашивает Травка. «От Литанки мы не уйдем». «Увы, тут я с Травкой согласен. За нами теперь гонятся и легковые машины тоже, оглушая и ослепляя ночной пригород сиренами и фарами. Нет сомнений, в конечном итоге нас подловят и за каким-нибудь очередным поворотом просто перегородит дорогу. Скрыться на фуре нереально, все равно машину отберут. Говорю, давайте хоть попробуем глянуть, что везем». «Не отберут», — жестко отвечает Сильвива. «Уже недалеко осталось, вон туда сворачивай». «Точно туда?» — засомневалась Травка. «Там какое-то поместье, очень-очень богатое поместье. Оно нам надо? Портить отношения с хозяином целого замка? А вот это моя забота», — ответила Сильвива. «Езжай. Там на въезде ворота закрыты», — предупреждает Травка. «Плевать, тарань». Травка пожала плечами в нерешительности. «И я ее сомнения снова разделяю. Если Сильвива съехала с катушек, ее право. Но пусть в одиночку влазит в самоубийственные авантюры. Нас-то зачем за собой тащить?» «Тарань», — жестко повторила Сильвива и надавила на Травкину коленку, втапливая педаль. От мощного удара кованые ворота вогнуло внутрь. Наш грузовик помчался по ажурной дорожке, явно не предназначенной для проезда большегрузных фур. Проехав еще метров 200, Травка остановила машину. «И куда ж мы, твою изнанку, заехали?» — спросила она нервно. Кадыровцы то побоялись сюда соваться. Действительно, не только преследующие нас машины тормознули перед выбитыми воротами. Летающий транспортник тоже завис в воздухе, не решаясь пересечь границу поместья. «Здесь будьте», — бросила Сильвива, выпрыгнула из кабины и пошла по дорожке к замку. Из самого замка ей навстречу вышла очень пожилая и очень аристократическая дама. «Рута, девочка моя», — аристократическая дама заключила инспектора в объятиях, — «ты как всегда не можешь без экзальтаций. Я че-то не понял вот сейчас», — поинтересовался Гусь. «Они знакомы?» «Судя по объятиям, даже родственники», — ниндзя разлепил оба глаза. Сильвива повернулась к нам и помахала призывно. Пришлось гасить фары и тоже выбираться из машины. Мы предстали перед старушкой Божьим одуванчиком. По какому-то наитию все как один, встав по стойке смирно. «Бабушка, знакомься, мои друзья, Травка, ниндзя, Гуси Кротовские. Ребята, позвольте представить, моя бабушка принцесса Киртосская». «Ну вы чего рты пораскрывали? Загоняйте машину в гараж. Уже почти полночь, в бабушкином доме не принято ложиться так поздно». «А я и не заметил, как полночь подступила». Мы залезли обратно в кабину. Под всеобщее гробовое молчание Травка загнала фуру в гараж, и я просто дождался в машине, когда меня перенесет в обычный мир. На этот раз меня не будили ни ночью, ни ранним утром. Так что рабочий день начался в 8, как у всех нормальных служащих. Первой ко мне на прием заявилась Мила Хоромникова. «Кротовский, у меня неплохие новости». «Отлично. Приятно начинать день с неплохих новостей. Слушаю. Во-первых, курс рубля к фунту начал выравниваться. Еще не по 12 за фунт, но уже и не 7. И какой сейчас курс? В диапазоне от 9 до 9,5. Для нас это уровень комфорта. Значит, скупку фунтов продолжаем? Конечно, нам это выгодно. И я бы хотела удержать такой курс обмена до конца осени. Понимаю, хочешь выкупить у фермеров урожай этого года. И не только этого года, Мила тонко улыбнулась. За твои грузовики и тракторы они делают 40% взнос. Остальное будут выплачивать урожаем следующего года по фиксированным расценкам. Ловко. Еще бы. Считай, их следующий урожай я уже выкупила по текущему курсу. Значит, тракторы и грузовики пользуются спросом. Я немного выпал из курса событий. Других дел навалилось. Ну ты даешь, Кротовский. Мила надула губки, изобразив осуждение. Я твоих машин на полгода вперед продала. В смысле на полгода вперед? Ты продала грузовики, которые еще не произведены, и тракторы тоже. Не вздумай меня подвести. Твой завод должен работать на полную мощность. К следующей посевной мы должны все поставить. Так, Мила, обожди. Это все здорово, но ты берешь предоплату только в 40%. У меня нет такой маржи, чтоб на 40% выйти хотя бы в ноль. Я дам тебе ссуду беспроцентную, папенька одобрил. Не надо глядеть на меня таким букой. Ох, какой хоть будет размер ссуды. 25% от стоимости техники. Только не говори, что тебе этих денег не хватит для работы завода. Я и не говорю, вполне хватит. Завод по миру не пойдет. Ну вот то-то, Кротовский. Лучше бы спасибо сказал. Я тебе сбыт наладила, а ты дуешься. Вовсе я не дуюсь, Мила. Ты все прекрасно организовала. Просто ты меня перед фактом ставишь. Сам виноват, Кротовский. Носишься, как угорелый. Тебя не застать. С твоей Анютой я все согласовывала. Она полностью одобрила. А у меня тоже нет времени ждать. Приходится на ходу подстраиваться. А если с Анютой, тогда другое дело. Так бы сразу и сказала. Ты умница, Мила. Без тебя мой завод мог и вовсе встать. Уже лучше, Кротовский, одобрила Мила. Теперь по фунтам. Я обещала Фоксу, что не выпущу тебя из кабинета, пока ты с ним не встретишься. Ох, зови Фокса. Чего уж там, одолжений мне не делай, Кротовский. Это ты мне кругом должен, Мила крикнула в сторону двери. Фокс, заходи уже. Где ты там застрял? В кабинет из приемной вошел Джимми Фокс. Здравствуйте. Рад видеть, банкир как всегда излучает оптимизм. Здравствуйте, Джимми. Какие новости? Все неплохо. Ажиотаж первых дней спал, но на рубли по-прежнему имеется устойчивый спрос. Впрочем, по мере наполнения города рублевой массой он будет снижаться. Вот выписка по банковским операциям. Джимми протягивает листок бумаги. Еще 300 тысяч фунтов вы купили. Поражаюсь, английский банк еще не объявил нам войну. Английский банк ничего поделать не может, радостно сообщает Фокс. Любой ход английского банка только ухудшит его положение. В шахматах это называется. Джимми, я знаю, как это называется в шахматах, а если англичане со своей стороны начнут обратный выкуп. Мы скупаем фунты, а они начнут скупать рубли, тогда я англичанам натурально не позавидую, веселится Фокс. В этом случае мы продадим им столько рублей, что русский царь на вырученные фунты сможет выкупить весь английский флот. Уж поверьте, скупать рубли англичане не станут. Англичане не дураки, уж это точно. В том и дело, англичане не дураки. Они ребята изобретательные, ладно. Продолжаем в том же духе. Мила, как договаривались, половина фунтов твоя, поскольку мы перешли к плавающему курсу, выкупишь по среднему. Есть возражения? Меня это вполне устроит. Мила довольно улыбнулась, еще бы ей не улыбаться, она кругом свою выгоду имеет. Но и мне грех жаловаться, хотя и в перспективе, но я тоже выхожу на прибыль. А главное, мой завод будет загружен на полную мощность. Чего мне еще желать? Когда Мила и Фокс вышли, ко мне зашла Анюта. «Сережка, Мила изложила тебе свою схему по отсроченным платежам на тракторы и грузовики, изложила и сказала, что с тобой согласовала. Почему я узнаю последним? Она хотела сама тебе все рассказать. Вот прямо очень просила. Ага, хитрая рыжая бестия. Анюта, на будущее я понимаю, что в последние дни все галопом у нас. Но сначала согласовывай со мной, у меня нет повода не доверять Миле. Извини, Сережка, я думала, тебе некогда. Я для расчетов даже Кешу с Березняковым привлекала. Мы пришли к выводу, что так нам будет выгодно. Ты права, нам это выгодно. Ты становишься отличным управленцем. Мне пора доверять тебе действовать с большей самостоятельностью, но я все равно буду согласовывать с тобой», — добавила понятливая Анюта. «Вот и замечательно. Сережка, есть еще одна новость. Слушаю. Сегодня объявили о создании еще одной партии. Ага, англичане тоже переходят к активным действиям. Что за партия? Европейское единство», — докладывает Анюта. «Я так поняла. Костяк партии составлен на основе рабочих коллективов заводов Моргера. Ожидаемо. Какие лозунги у европейского единства? В основном говорят про угрозу со стороны русского царя. Разносит страшилку, будто царь Кречет хочет поработить вольную кустовую республику. Призывают запретить хождение русского рубля и разрешить только английский фунт. Ну вот, а Джимми уверял, что англичане находятся в положении цугцванга. Нельзя недооценивать англичан. В каком положении? Цугцванга. Это шахматный термин. А, еще говорят, что кустовой должен запросить поддержку английской короны. Мол, только так можно избежать порабощения. Знакомая песня. В кабинет заглянула Ева. Кротовский, про европейское единство уже слышал, только что Анюта рассказывала. Опередила тебя с этой новостью на каких-то 5 минут. У меня другая новость имеется по связям собачьего ловца. Так, что-то накопало. У него был друг, чучельник. Кто? Переспросила Анюта. Чучельник. Он тоже ловит животных и птиц. И делает чучело на заказ. В кустовом появляется редко. Но сегодня этот чучельник объявился в городе. Вот как? А ведь чучельники тоже вынимают внутренности из животных. Вдруг это как-то Сезанна? Вот и я об этом сразу подумала. Тогда поехали. Надо потолковать с этим чучельником. Глава 22. Мы с Евой забрались в ее грузовик. Она села за руль. Знаешь, куда ехать? Да. Мне сообщили адрес. Вскоре мы приехали на окраину города, я сразу узнал окрестности городской свалки. Если не ошибаюсь, ловец собак тоже жил где-то рядом, совсем рядом. Его халупа вон там, показала Ева. Пойдем. К сожалению, дом чучельника оказался закрыт. Внутри радар тоже никого не показывает, во всяком случае никого живого. Вы чучельника ищите? Оборванный мальчуган выглянул из соседней халупы. Да, я бросил мальчишке монету. Он на пустыре за тем углом. А что он там делает? Там доктор выступает. Все взрослые пошли. А, понятно, Ева кивнула. Пойдем, Кротовский. Там сегодня док проводит агитацию. Мы пошли к пустырю, где собралось несколько сотен жителей трущоб. Доктор толкал речь о санитарно-эпидемиологической обстановке. Вряд ли люди понимали хотя бы половину его медицинской терминологии, но слушали с полным вниманием. Непонятно, зато таинственно и даже по-своему магически. Человеку, произносящему такие загадочные слова, хочется верить безоговорочно. Тем не менее общий смысл люди ухватывали. Из толпы раздавались одобрительные возгласы и даже комментарии. «Верно говорите, доктор, туберкулезные палочки у нас уже во где сидят. Ладно собаки, но люди за собой туберкулезы должны убирать». Док заметил нас с Евой и изобразил короткую пантомиму, мол, не собираемся ли мы тоже выступать. Ева в ответ сделала отрицающий жест и накинула на голову капюшон. «Давай, отойдем», — сказала она мне, — «нет смысла толкаться в толпе». Согласен с Евой, люди сейчас настроены против нее, светиться на митингах ей точно не стоит. Мы отошли в сторонку и подождали, когда закончится агитация. Часть людей начала разбредаться с пустыря, некоторые остались, продолжая обсуждать тему выступления. К нам подошел док. «Здравствуйте, рад видеть вас, граф, среди простого народа. Для людей это важно. Зря вы отказались предстать перед ними. Их бы это воодушевило. Здравствуйте, док. В другой раз непременно, вы отлично справляетесь». «Благодарю», — док слегка зарозовел от похвалы. Ева потянула меня за рукав. Мы снова дошли до дома чучельника, но опять его не застали. Мальчишка еще раз выглянул из хибары напротив. Куда еще он мог пойти? Бросаю ему еще одну монету. «Куда пойти?» — переспросил мальчишка и поковырял пальцем в грязном носу. «Шинок. А где шинок?» «Вон там. Вот засранец мелкий», — негромко выругалась Ева, не мог сразу сказать. Однако и в шинке мы не застали чучельника. Больше того, половой сказал, что чучельник сегодня даже не заходил. «К черту, мы так будем искать до ночи. Выйдя из шинка, выпускаю Гамлета Инера. Ребята, найдите мне это чучело». Черный поднялся в небо, серый направился к хибаре, обнюхал дверь и взял след. Туда, за пустырь, он привел на свалку, ровно на то место, где недавно откапывал трупы собак. На этот раз человеческий труп лежал на груде мусора. «Это чучельник?» – спрашиваю мрачно. «Он», – ответил Нер, – «запах идентичен. И по описанию подходит», – добавляет Ева. «Зараза, Гамлет опустился на мое плечо. Что будем делать? Зайдем к нему в дом». В третий раз за день пришли к халупе чучельника. Надо было сразу ее вскрыть. Ходим тут кругами, нас 10 раз срисовать успели. Из дома напротив ожидаемо высунулся малец. «Эй, ломик есть у тебя?» «Ломик?» – удивленно переспросил мальчишка. «Ломик, ломик», – пошарил в карманах. «Но похоже, монетки у меня кончились. Да пофиг». Вынимаю из инвентаря рыбий скелет и поддеваю хлипкую щеколду. Входим внутрь. «Фу, ну и вонища у него в доме». Ева зажимает нос. «Не надо так громко восклицать про вонь», предостерегаю Еву, «люди могут услышать, а у тебя и так репутация на сей счет, хотя, Ева права, конечно, вонь специфическая». Нер тоже сморщился, а затем оскалился недобро. На столе стоит чучело волка, видимо, еще недавно чучельник над ним работал. «Нер, если тебе неприятно, можешь выйти. Приятного мало, но я переживу как-нибудь», отвечает волк. «Мне доводилось видеть человеческие мумии, тоже чучело в каком-то смысле, вон в ту банку загляните». «Где банка?» «На полке за занавеской». Отодвигаю занавеску. На полке стоит даже несколько банок. Все они заполнены внутренностями животных. «Банки лучше не открывать», предупреждает Нер. «Внутренности довольно свежие, но запах вас не порадует». «И да, это собачьи. Спасибо, что предупредил. Лезть в банки с кишками и так не собираюсь, мы и так теперь знаем, кому отдавал ловец собачьи органы. Вот только чучельник тоже мертв. Кротовский, гляди-ка», Ева взяла с подоконника сильно потрепанную школьную тетрадку. «Любопытно, что там?» Ева развернула тетрадь. «Здесь записи кому, почем и какие изделия продавал чучельник, это что-то вроде книги учета». «Отлично. Посмотри, указано там, кому он собирался продать чучело волка». «Сейчас, момент». Ева перелистывает страницы. «Ага, вот последняя запись. Волк 150 фунтов. Чарли Спайдер. Значит, все-таки Чарли». «Я не удивлен». «Я тоже не особо удивилась. Только вот, что нам делать с этими сведениями? Будем звонить в полицию. Пусть приезжают. Я дам показания. Мне пришлось ждать, когда прибудет следователь. Потом все рассказывать и показывать. Увы, мои показания следователя не впечатлили. К сожалению, граф, я пока не вижу прямой связи между тремя убийствами. Отпустить вашего слугу я не могу». «А Чарли Спайдер? А что Чарли Спайдер?» — возражает следователь. «Он просто указан в качестве покупателя. Я, конечно, опрошу его как свидетеля». «То есть Спайдер для вас даже не подозреваемый?» «Извините, граф. Подозревать лично я могу кого угодно, в том числе и вас. Уж извините за прямоту. А запись в тетради не тянет даже на косвенную улику. Спайдер будет проходить только как свидетель. Но способ убийства во всех трех случаях одинаковый. У всех жертв свернута шея. А это, граф, тоже еще ничего не значит. Два последующие убийства могли быть умышленно совершены тем же способом, чтобы выгородить вашего слугу. По итогу мне не удалось следователя ни в чем убедить, а версия про мага-иллюзиониста была и вовсе воспринята со скепсисом. Аргументы про собачьи внутренности он даже не дослушал. Вернулись в ратушу поздним вечером с мыслью, что день просто прошел впустую. Даже причастность Чарли Спайдера лично для меня мало что меняет. Я его и так подозревал в первую очередь. В полночь перенесся в Киртосу в грузовик. Ну как прошли сутки в родных пенатах? Травка решила выйти на откровенность. Однако делиться впечатлениями о родном мире никто желания не изъявил. Понятно, каждый сам по себе. Травка, — отозвался гусь, — вовсе мы не сами по себе. Мы в одной команде. Просто не вижу смысла тащить сюда личные проблемы из своего мира. У нас и здесь проблем хватает. Поддерживаю гуся, — сказал ниндзя, не разлепляя глаз. Как скажете, — вздохнула травка и выпрыгнула из кабины. Мы вылезли следом. Куда нам теперь? Донья Сильвива пришлет за нами слугу? Или будем в гараже ночевать? Сама вас отведу, — подала голос вошедшая Сильвива. Пожрем заодно и поговорим. Звучит многообещающе. Инспектор отвела нас, даже апартаментами не назвать, в роскошные покои. Падайте, — распорядилась она по-свойски. Это мои три комнаты в бабушкином доме. Сейчас принесут что-нибудь съестного. А пока расскажу немного о себе. Это было бы неплохо, инспектор Сильвива, или правильно говорить, принцесса. Принцесса Киртосская. Меня можно назвать принцессой только с очень большой натяжкой, начала Сильвива, Моя бабушка двоюродная сестра императора. Она в очереди на трон где-то в третьем десятке. Я, во второй сотне. Учитывая, что император в ближайшие 300-400 лет передавать трон никому не собирается, мои шансы стремятся к нулю, поэтому, я никакая не киртосская, даже рядом не киртосская. Я, Рута Сильвева, взяла фамилию своей крестной. Мне так проще. Рута, раз уж у нас зашел откровенный разговор, осторожно перехожу на «ты». Ты явно собрала нас не просто так. Ты преследуешь какую-то определенную цель. Мы можем рассчитывать на то, чтобы знать о твоих замыслах, или мы простые исполнители твоей воли, и нам не следует задавать вопросов. Ты верно ставишь вопрос, Кротовский, одобряет Рута Сильвева. Если бы мне нужны были простые исполнители, я бы не пошла на такие сложности. Дядя Варан. Дядя. Варан еще и дядя, если точнее, дядька. Варан, не мой родственник, он мой воспитатель и защитник, но я зову его дядя в знак уважения. А, тогда понятно. Так вот, я попросила дядю Варана подобрать мне команду. Он сразу сказал, что не доверяет местным. Любой из местных может оказаться человеком одного из наследных принцев. Он предложил набирать команду из иномерцев. Варан, мудрый человек, вставил гусь, на его месте я поступил бы так же. Вот именно, кивнула Рута Сильвева, он отобрал вас четверых, натаскал охотиться на магов и проверил в боях. Убийцы магов всегда считались элитой из элит. Вы показали себя отлично, спасибо. А у вас в Киртосе больше одного наследного принца? У императора нет детей, только племянники. Все они имеют примерно равные шансы. Официально первым наследником считается принц Фердир. Только лично я считаю, что шансов у него нет никаких. Почему? Потому что он заносчивое тупое чмо и не надо на меня так смотреть, ни одна я так считаю. Допустим. Так какая твоя цель? Я избрала службу императору. И для этого взяла фамилию своей крестной. Ниндзя уставился на Руту в образурную щель щурого глаза. А что тут такого? С вызовом ответила Рута. Может, я не хочу таскаться по балам, театрам и операм. Я даже настояла на втором ранге гражданства. Дядя Варан меня так учил. Если хочешь стать покорителем вершин, привыкай начинать путь с подножия горы. Варан, мудрый человек, повторил гусь, он учил тебя правильным вещам. Очень мудрый, подтвердила Рута. Когда я сказала ему, что подозреваю заговор против императора, он предложил устроить независимую проверку. И что показала проверка? Так это вы мне скажите, что показала ваша проверка? Рута усмехнулась, я вам подкидывала наводки, вы шли по следу, что скажете, погоди, все эти рейды по городу, да-да, сперва я засунула Кротовского в полицейский наряд, в первый же день он вышел на артефактора, потом я навела вас на профессора, я не навязывала вам никаких выводов, вы его сами раскололи, а шпион, шпиона ты сама выследила, так я сама и не ожидала. Просто устроила слежку за клиникой, но связь с артефактором вы обнаружили, вернее волк почуял. Ну скажите мне, я все надумала, бабушка вот мне не верит, говорит, что такого не может быть. Внутренних заговоров в Киртосе не было 500 лет, заговор или не заговор, выводы делать пока рано. Но что творится что-то очень нехорошее, в этом нет никаких сомнений. В любом случае расследование надо продолжать. По крайней мере вы не считаете, что я съехала с катушек? С облегчением резюмировала Рута Сильвева, вот эти две комнаты занимайте, диванов на всех хватит, завтра нам предстоит разговор с бабушкой, не ведитесь на то, что она выглядит очень старой, ум у нее острый как бритва, а теперь все, хватит на сегодня о делах, набиваем брюхо и спать. Глава 23, на следующее утро мы завтракали вчетвером, Рута Сильвева уже куда-то умотала, травка за столом сидела как на иголках, перестань дергаться, наслаждайся овсянкой. Попросил ее ниндзя, сам наслаждайся дурацкой овсянкой, я полночи не могла уснуть, чего так, ты еще спрашиваешь, мы вчера так и не посмотрели, что у нас в грузовике сейчас придем, а там окажется пусто или грузовик сгорел или его угнали или еще какая-нибудь фигня, тут ничего не поделаешь, рассудительно заметил гусь, сказано же было, в доме бабушки поздно ложиться не принято, в аристократических домах чтут всякие традиции. «Признайся, гусь, ты в своем родном мире тоже какой-нибудь принц, вообще-то княжич», — ответил гусь с достоинством, «но шансов на княжеский трон у меня еще меньше, чем у Руты Сильвева, а понятно, а ты, ниндзя, травка решила таки докопаться до правды, какой у тебя титул, никакой, я незаконнорожденный, но какое-то время воспитывался при дворе, пока не отправили на военную службу, а я всего лишь граф, предвосхищаю вопрос травки», На момент совершеннолетия в моем клане было два человека. Первое, что я сделал в тот день, продал родовой особняк на покрытие долгов. А, ну тогда я забралась выше всех вас, заявила Травка. Я правила королевством целую неделю, пока дядя не узурпировал власть. Действительно, у тебя дела идут получше нашего. Ёрничать не обязательно, ладно, хватить лопать. Пошли в гараж. В гараже обнаружилась Рута Сильвива. Она уже вскрыла грузовик. Вокруг разбросаны коробки и раскуроченные запчасти от непонятно чего. Как успехи? Что-нибудь интересное есть? Рута подняла на нас озабоченный взгляд. Ерунда какая-то. Здесь тоже бытовая техника. Я уже разломала пару кухонных комбайнов и одну посудомоечную машину. Ничего необычного. Мы тоже полезли в грузовик. Травка забралась в дальнюю часть кузова и подала несколько коробок оттуда. Итог тот же. Бытовая техника. Самая обычная бытовая техника. Вот теперь вообще непонятно стало. Пожаловалась Рута. На кой артефактор грабил склады, если Битрот ему со своих заводов дает то же самое без всяких рисков? А вдруг не то же самое? Делаю предположение, вдруг там техника другой марки и изготовлена по другим технологиям? А вот это надо уточнить. Рута перевела внимание на внутренний интерфейс. Судя по характерным движениям зрачков, вступила в переписку. Значит так, сообщила она через несколько минут, артефактор действительно грабил склады другой фирмы. Технологии изготовления ее приборов на самом деле отличаются от технологий заводов Битрода. Осталось только понять, вставил ниндзя, зачем артефактору такая прорва запчастей? А может, он хочет поставить на поток изготовления боевых артефактов? Маловероятно. Артефакты – штучная работа. Скорее искусство, чем технология. Ну тогда он хочет изготовить какой-то очень большой и сложный артефакт, для которого надо очень много запчастей. Вот это больше похоже на правду. И если так, надо искать связь с оборудованием коматозного профессора. Тот в своей клинике высасывал из пациентов магическую силу. Представьте, если артефактор хочет сделать аналог только намного-намного мощнее. Точно. Вот теперь нам есть, что сказать бабушке. От таких доводов она не отмахнется. Рута настояла на том, чтобы идти к бабушке всем вместе. По-моему, она свою бабуську слегка побаивается. Излагала обстановку, тем не менее она сама. Мы просто стояли на фоне колонны, отыгрывая массовку. Бабушка, выхлопочи мне право на допрос первой категории, подытожила Рута, мы прижмем Битрода. Престарелая принцесса Киртосская какое-то время молчала. Мы только слушали, как она брякает ложечкой в чашке кофе с молоком. Битрод спелся с зурабдийским шпионом, сказала она, наконец, скверно. Только допрашивать Битрода тебе не позволит, тебя к нему даже не пустит. Поговори с императором, выпалила Рута. Шутишь, девочка к императору не пустит меня? Она отставила чашку и задумалась. По официальным каналам мы будем пробиваться слишком долго. Бабушка, ну хоть что-то можно придумать, просительно протянула Рута. Сегодня будет прием по случаю предстоящей годовщины, сказала бабушка принцесса. Ты знаешь, я давно не хожу на приемы, но в этот раз так и быть заявлюсь. Там ты поговоришь с императором, загорелась Сильвива. Там не будет императора, и говорить я ни с кем не буду, но могу взять тебя с собой. Я тебя проведу, а дальше сама. А Битрод там будет, должен быть, кивнула старушенция. Только нахрапом тебе его не взять. Где сядешь, там и слезешь. Да куда он денется? Воинственно возразила Рута. У меня есть свидетель, как он встречался со шпионом, в смысле с Кротовским. Битрод отмахнется от твоего Кротовского, как от комара. Но у нас есть улики. Целый грузовик улик. Наплюет он на твои улики. Скажет, по ошибке отгрузили. А скорее всего вообще ничего не скажет. Нет, деточка. Прижать Битрода ты не сможешь. Уж поверь, он игрок не твоей весовой категории. Хотя, принцесса Киртосская посмотрела на меня задумчиво. Возьмем заодно с собой и Кротовского. В каком качестве? Удивилась Рута. В качестве твоего кавалера. Каком еще? У него четвертая категория гражданства, предупредила Рута. Старушку это нисколько не смутило. Сделаем ему временную вторую категорию на один вечер. Это несложно. День прошел в приготовлениях. Мне раздобыли костюмчик темно-синий. Само собой я его надевать не стал. Скопировал, как смог. Руту наряжали как принцессу. Впрочем, почему как она и есть принцесса? Цвет платья у нее называется «Закатное море». Я считаю, нашей знойной мулатке больше подошло бы что-то светлое, что подчеркнуло бы почти шоколадный оттенок кожи, но с традициями не поспоришь. Рута и так выглядит сногсшибательно. Бабушка-принцесса одета в черное. Я так понимаю, Это не знак траура, а самый шик и крутизна. Показатель принадлежности к первой категории граждан. Как-никак бабуська у нас, хотя и без шансов на трон, но двоюродная сестра императора. Бабушку, Руту и меня посадили во что-то длинное лимузинное. Травка, гуси ниндзя поехали в фургоне следом. Им опять придется весь вечер торчать в машине на всякий страховой случай. А что там за мероприятие будет? Спрашиваю Руту негромко, я так понял, какая-то годовщина. Завтра очередная годовщина возведения императора на престол. У нас в Киртосе считается главным праздником, пояснила она, а сегодня прием что-то вроде репетиции. Соберется вся высшая аристократия. Традиция такая? Точно. И в чем будет моя задача? Вряд ли я смогу еще раз разыграть шпиона. Битрот наверняка уже в курсе, кто я на самом деле. Разумеется, согласилась сидящая напротив бабушка-принцесса, единственный расчет на то, что Битрот тебя увидит, узнает и занервничает. И что он сделает? Если занервничает, попытается тебя убить, что напрягся, Кротовский, я пошутила. Рута хмыкнула, он не станет убивать на приеме. После возможно, но не на приеме. Ну спасибо, чего там, успокоили, конечно. Только я пока так и не понял сути нашего плана, если он вообще есть этот план, пока у меня полное ощущение, что дамочки собрались действовать по македонскому принципу. Прийти, увидеть, победить так-то совсем не мой принцип. Нас привезли в ту часть города, где расположены самые помпезные здания, где находится и сам императорский дворец, куда заказан вход большинству граждан второй категории. Нам с Рутой сделали исключение. Мы приглашены самой принцессой Киртосской. У меня до 0 часов временно повышен статус. А ровно в полночь, когда пробьют часы, мой доспех из модного костюмчика должен по закону жанра вернуть облик полицейской формы. А сам я должен успеть отсюда свалить на нашей штатной самоходной фургонной тыкве. Авто лимузинного типа пришвартовалось к богатому зданию. Слуги припроводили нас внутрь. Все слуги здесь в белом, видимо, чтоб никто не спутал, даже если забыл дома очки. Белый цвет здесь, цвет чисто служебный. Есть в этом определенное удобство, когда общество четко дифференцировано по цвету штанов не спутаешь, перед кем надо приседать и говорить «ку». Престарелая принцесса тут же включилась в протокольный процесс, начав здороваться со всеми к ней подходящими, обмениваться фальшивыми улыбками и пикироваться вопросиками с подтекстом. Мы с Рутой воспользовались моментом, пока на нас никто не смотрит, и отошли в сторонку. Людей в черном здесь собралось много. Хватает и нам подобных, одетых в темные оттенки синего, зеленого и красного. Зал, в котором проходит прием, тоже весь отделан черными драпировками. Одним словом, все по местной моде. Если заранее не знаешь, будешь думать, что попал на траурную церемонию. У многих людей в черном питомцы, понятное дело черного окраса, тоже видать, мода. Черные кошечки, черные собачки, грызуны какие-то тоже черные. У одной дамы змея черная мамба. Рута, понизив голос конфиденциально, обращаюсь к инспектору, ты почему не сказала, что здесь со зверями пускают? Кротовский, сама не знала. Бабушка никаких зверей не держит, даже запаха не переносит. Ладно, прикрой меня. Что ты собрался делать? Вытащу Гамлета. Хорошая мысль, только его надо на бабушку посадить. Почему? Потому что твой Гамлет вызывающе черный. Тебе иметь такого черного не по рангу. Полегче ты при Гамлете такое не брякни. Он себя в конец возомнит датским принцем. Кротовский, встрял птич из инвентаря, я и так все слышу. Выпускай. Вздыхаю и выпускаю Гамлета. Черный вспархивает под самый потолок, делает пару кругов над залом, присаживается на стол с закусками и начинает нагло клевать орешки прямо из большого блюда. Совсем оборзел, мелкий засранец. Ты что творишь? Спокойно, Кротовский. Все под контролем. Впрочем, внимание на Гамлета и впрямь никто не обратил. Видать, черным зверушкам здесь многое позволено. Только один жирный черный кот угрожающе зашипел на Гамлета. Гамлет посмотрел на котяру сверху вниз пренебрежительно и кинул ему орешек. Кот понюхал и брать орех не стал. Гамма, кончай жрать, найди мне Битрода. Сэр, есть сэр, слушаюсь сэр. Посэркай мне еще. Гамлет снова взлетел. Танго, я Фокстрот, как слышно, прием. Танго, я Фокстрот, веду наблюдение в заданном квадрате. Придушить мелкую тварь, подал мысль из инвентаря Нер. Чего еще ждать от серых завистливых бездарей, горделиво парировал Гамлет. За бездарь ответишь. Гамлет, ну правда, заканчивай валять дурака. Ты видишь Битрода? Битрода пока не вижу. Зато вижу Белкину, Черный сделал пометку на радаре. Маргуша стоит под ручку с тем же принцем, с которым была в опере. Она заметила меня в тот же миг, как я на нее посмотрел. Скользнула по мне взглядом, как по пустому месту. Ни улыбки, ни малейшего признака радости. Я 100% уверен, что она меня заметила. А следом посмотрела вверх на Гамлета и тоже явно его узнала и никаких эмоций. С одной стороны мне на руку, что Белкина не показывает вида. Мне палиться перед широкой публикой и внимание к себе привлекать совершенно ни к чему. С другой стороны, напрягает, Белкина ведет себя так, будто меня знать не знает. Может, зазналась она, может, у нее теперь совсем другие интересы. А я кто? Так, проходной персонаж четвертой категории. Вижу Битрода, Птич отвлек меня от мыслей о Белкине, только что вошел. Рута, обращаюсь к инспектору, он вошел. Что мне делать? Просто маякни перед ним, Кротовский, так, чтобы он тебя заметил. Хорошо, иду на пересдвижение Битрода. Подхватываю с подноса фужер, отпиваю, делаю вид, будто Битрода только что заметил. Останавливаюсь прямо перед ним, широко улыбаюсь. Битрод делает вид, будто меня не узнал и отводит взгляд. Что за день такой? Меня сегодня все игнорит. И Битрод, и Белкина тем не менее, дело сделано, я точно видел, что он меня узнал. Вон даже сбледнул слегка. Прохожу мимо и скрываюсь в помещении со стилизованным изображением мужской фигурки. Он втихаря смотрел, как ты скрылся в уборной, доложил Гамлет, идет к принцу шепчется с ним о чем-то. Гамлет, ты слышишь, о чем они говорят? Извини, Кротовский, локатора у меня нет, погоди. Они удаляются на пару, зашли в комнату, зараза, дверь заперли, попробую облететь. Гамлет выпорхнул в окно и обогнул здание. Вижу голубчиков, докладывает он радостно. На террасу вышли потолковать без лишних ушей, сейчас подлечу ближе и включу звуковую трансляцию. Гамлет спорхнул на перила балкона. Я только что видел того парня, взволнованно заявил Битрод. Успокойся, осадил его принц. Какого парня? Который был в опере. Ты говорил, что он из обычных ищеек. Себа, скажи мне, как обычная ищейка могла сюда пролезть? Он, непростая ищейка. Он, его ищейка. Да брось, Битрод. Принц скривился в ухмылке. Если бы это был его ищейка, нас бы уже волокли в подвал. Перестань психовать. У тебя все готово? Артефакт собран не полностью, но к работе он готов, выдаст максимум 40% мощности. Артефактор не успевает сделать апгрейд. Запчастей не хватает. Нам вполне достаточно этих 40%. Я знаю, как поднять мощность до расчетной. Как? У меня тоже есть. Начал пояснять принц и заметил Гамлета. Что это за птица? Карер, нагло ответил Гамлет и попытался поймать клювом пролетающего мимо комара. Взяли моду заводить черных животных. Ладно, кошки, собаки, теперь еще и вороны. Принц поморщился, займу трон, запрещу к чертовой матери, не переживай, все пройдет как надо, пойдем. Битрод, гости ждут. Принц и промышленник вернулись в общий зал. Выхожу из уборной, на ходу предупреждая черного. Гамлет, на глаза им больше не попадайся, и так засветился. Да понял я, ответил Гамлет. Нахожу в толпе Руту и подхожу к ней. Ну что, в ее голосе напряжение. Битрод с принцем в сговоре, отвечаю, они спешат. Что-то должно произойти очень скоро. Я знаю, когда. Рута сжимает кулаки, завтра во время празднования годовщины. Кротовский, у нас очень мало. Тыща, останавливаю Руту Сильвива. Он идет сюда. Принц, принц под ручку с. Чуть было не брякнул с Белкиной. Поймал себя за язык в последний момент. С кем? С девушкой. Кротовский, Сильвива приблизилась ко мне вплотную. Он не должен меня узнать. Поцелуй меня. Зачем? Договорить не вышло. Рута Сильвива впилась губами в мои губы. Целуясь с Рутой, я ошалело смотрел, как остановился и нахмурился принц, поглядев на нее со спины, видимо решив, что обознался. Принц развернулся и пошел в другую сторону. А вот Белкина задержалась на пару мгновений. Только Белкина смотрела не на Руту, а на меня, и она не обозналась совершенно точно. Я ж стою к ней лицом. Глава 24. Мы еще потолкались какое-то время среди гостей, но больше ничего интересного не выяснили. Битрод куда-то испарился. Принц вместе с Белкиной прохаживался по залу, обмениваясь с гостями любезностями, но о делах ни с кем не говорил. Вернулись в машину и поехали обратно в бабушкин особняк. Там все, включая Травку, Ниндзю и Гуся, расселись в ее гостиной, получив по чашке кофе с молоком. Ниндзя пытался отказаться от напитка на том основании, что молоко не пьет, однако был проигнорирован. «Излагай, Кротовский», дала отмашку бабушка и отхлебнула из чашки, Сегодня придется лечь позже обычного. Все сдержанно кивнули. Заговор против императора – достаточное основание, чтобы лечь спать немного попозже. Битрот оказался в сговоре еще и с наследным принцем. Начинаю доклад. В ближайшее время, может быть даже завтра, они собираются пустить в ход какой-то мега-артефакт. Точно завтра, с жаром подтверждает Рута. Завтра на праздновании будет император и все остальные возможные наследники трона. Нет более удобного случая, чтобы избавиться от всех разом. Так ведь часть запчастей у нас, возразил ниндзя. Артефакт не готов. Артефакт готов, только не прошел усовершенствование. Но принц сказал, есть другой способ его усилить. Так что завтра они пустят его в ход. Ерунда, не поверила бабушка. В охране императора сильнейшие маги-киртасы. Они подавят любой артефакт. Ничего у принца не выйдет. Так в том и дело, что артефакт вытягивает магическую силу. Он сделает магов беспомощными, взялась пояснять Рута. Мы своими глазами видели это в клинике коматозного профессора. Вот как, бабушку проняло, умно придумано. Значит, надо принца остановить. Не хватало, чтоб это ничтожество захватило трон. Мы должны попасть на празднование, заявила Рута. Не выйдет, ответила старая принцесса. Завтра будет присутствовать сам император. Гости строго по приглашениям. А вас не приглашали, я могу приехать туда только одна. Не вижу в этом смысла. Ты сама говорила, что к императору тебя не подпустит. Тебе лучше остаться здесь. Согласен с Рутой, поддержал гусь. Если принц перебьет всех остальных наследников, вы перейдете из третьей десятки претендентов в первую тройку. Вами рисковать нельзя. Вы сами можете стать ближайшим претендентом на трон. Этак ты договоришься до того, что я окажусь заинтересованной в заговоре, бабуся начала сердиться. Простите, я просто пытаюсь просчитывать последствия, оправдался гусь. Вы должны остаться в резерве на случай, если события пойдут по неблагоприятному сценарию. Ну хорошо, ты прав, смягчилась старушка. Мне лучше остаться здесь. Попробую списаться кое с кем. Подниму старые связи. На этом старая принцесса посчитала совещание состоявшимся и отправила нас спать. Травка, ниндзя и гусь пошли занимать диваны, а меня Рута придержала у двери своей спальни. Кротовский, она провела ладонью по моей груди, ты вообще никогда не снимаешь доспех? Ты из тех, кто по жизни в скорлупе. Ну почему на ночь снимаю, когда дома ночую, но сегодня лучше остаться в доспехе. Как хочешь. Рута многозначительно посмотрела на меня и скрылась за дверью. Заводить интрижку с непосредственной начальницей считаю неполезным. В полночь перенесся в обычный мир, разделся, перекинув доспех в инвентарь, и уснул. Наутро за завтраком Анюта положила передо мной несколько газетных листков. Не люблю читать во время еды, хмурюсь на Анюту. Что это? Агитационная газетенка от конкурирующей партии, поясняет Анюта. Тем более не хочу это читать, только аппетит портить. Сережка, не ворчи, я сама прочитаю вслух. Тебе все равно надо знать. Ох, ладно. Читая лучше просто перескажи своими словами самую суть. Если самую суть, то на нас вешают очередное убийство. Вот те раз. Кого еще убили? Опять какого-то бродягу. И опять свернута шея. На этот раз его нашли повешенным на груди, у него была табличка. Так что за табличка? На ней было написано «разносчик туберкулеза». А как, он реально болел туберкулезом? Откуда я знаю? Главное, опять нас обвиняют. Мол, партия «Рос» вот так борется за чистоту, мол, если мы придем к власти, то будем изгонять из города всех больных. А кто не захочет уходить, с теми будем расправляться как с бродягой. Сережка, это же просто какая-то чудовищная ложь. К сожалению, пропаганда именно так и работает. Чем чудовищней ложь, тем вернее в нее поверит. Сережка, надо найти этого убийцу, иначе выборы нам не выиграть. Я понимаю это, Анюта. Но этот гад умеет принимать чужой облик. У нас пока никаких зацепок. Плохо. Мы по уши влезли в дела Кустового. Взяли на себя большую часть бюджетных расходов. Мила отгружает грузовики и трактора в счет урожаев будущего года. Если нас отсюда выпрут, забирать свои деньги будет непросто. Ну, выпереть нас не так легко. Снять с должности владетели меня не смогли. Но ты права, если выборы не выиграем, ни о каком развитии торговли здесь и речи не будет. А жаль, Кустовая республика, хороший рынок сбыта. Не хочется его терять. Что там еще за шум за окном? Кто опять митингует? Сейчас посмотрю. Анюта вышла из-за стола, подошла к окну и раскрыла створку. Комнату заполнил многоголосый шум толпы. Европейский выбор, спрашиваю. Они самые глотки дерут, подтверждает Анюта, Сережка, гляди-ка, а какого лешего наш доктор вместе с ними трется? Не обозналась? Подскакиваю со стула и тоже подхожу к окну. Вон он, на помост залез. Как так? Давай послушаем. Оратор захлопал в ладоши, приветствуя доктора. Толпа тоже зааплодировала. Дока явно узнали. Мы все с большим уважением относимся к работе нашего доктора. Оратор надсаживает горло. Он всегда ратует за самых обездоленных. Партия росмистера Кротовского воспользовалась его простодушием, заставила работать на себя. И какой итог? Разве нашему доктору по пути с этими людьми? Нет, не по пути, закричали в толпе. Разве доктор этого хотел? С обвинением в голосе прокричал оратор. Разве он хотел, чтобы больных людей изгоняли из города? Док не такой, вторит толпа. Давайте, предоставим слово самому доктору. Агитатор сделал широкий жест, как бы приглашая дока выйти вперед. И яростно зааплодировал. Толпа шумно поддержала. Действительно, начал доктор, поначалу я очень загорелся идеями партии РОС. Да что говорить, идеи правильные. Вот паскудыш, выругалась Анюта, и я с ней полностью согласен. Но методы, такие методы неприемлемы, крикнул доктор разочарованно, так с людьми поступать нельзя. Я принял решение. Доктору пришлось прерваться, чтобы переждать крики поддержавшей его взревевшей толпы. Я принял решение отделиться от партии РОС. Я понял теперь, когда во главе партии стоит человек, далекий от простого народа, то и методы у него антинародные. К сожалению, у меня нет достаточного опыта, чтобы организовать собственную партию. Поэтому, по приглашению активистов партии Европейского единства, я решил создать при ней фракцию движения за чистоту. Надеюсь, вы меня поддержите. Дальше доктор опять завел шарманку про проведенные им исследования патологий, вирусов и прочей дряни. И что меня каждый раз поражает, толпа его слушает. Мол, оно совершенно непонятно, зато очень умно. Чертов идеалист, прошипела незаметно подошедшая Ева. Он ведь даже не отдает себе отчета, что толпа ни черта не понимает. Да, но ему доверяют. Доверяют. Нахватался умных терминов и решил, что самый умный, а англичане ему в уши надули, обманули как ребенка. «Поговори с ним», – потребовала Анюта у Евы, – «объясни ему обстановку». «Думаешь, я не пыталась, он мне теперь не доверяет. Фанатик придушить его что ли? Ни в коем случае. Пресекаю, во-первых, док такая же жертва пропаганды, как и все остальные. А во-вторых, если его убьешь, народ окончательно уверует, что это мы убираем всех неугодных». «Ох, Кротовский, я это понимаю, бессмысленно трогать доктора, надо искать убийцу». «Как его искать? Появились зацепки?» «Нет никаких зацепок, вернее есть». «Какая? Огромная такая зацепка, целое зацепище по имени Чарли Спайдер, вот только подобраться к нему не выходит». «Попробовать за ним проследить?» – предлагает Анюта. «За ним трудно следить, он чертов профессиональный шпион, он большой мастер уходить от слежки». В дверь постучали, и заглянул охранник. «Сергей Николаевич, к вам курьер говорит, срочно». «Ну пусть заходит, раз срочно». В комнату зашел тот самый, что передавал предыдущие послания от владетелей. И вот сразу стало понятно, что ничего хорошего этот курьер не принес. «Что у вас?» Спрашиваю неприязненно. «Опять решили устроить собрание владетелей?» «Собрание владетелей уже состоялось», сдержанно сообщил курьер. «А как, без меня? И что там на этот раз придумали?» «Собрание владетелей определило дату выборов в городской парламент». «Да с чего бы? Это я определяю дату на правах правителя. В соответствии с городским уставом собрание также имеет такое право простым большинством голосов. 3/4 голосов для этого не нужны. И сразу сообщаю, это право приоритетное», он добавил с плохо скрытым злорадством. «Отменить решение вы не можете. И когда состоятся выборы? Завтра в полдень. Да вы очумели? А народ оповестить? Уже начали. Народ у нас в городе дисциплинированный. Завтра воскресенье. Так что все придут, а теперь разрешите откланяться. А вот это полная фиаско, сообщаю. Когда за курьером закрылась дверь, завтра мы выборы проиграем с треском. Англичане нас обставили по всем статьям. Анюта, ты остаешься за старшего. Сережка, ты куда? Схожу к следователю. В конце концов он обязан искать убийцу. Потребую, чтоб оторвал жопу от стула и делал хоть что-то. Так себе затея. Других идей у меня нет. Кротовский, я, пожалуй, с тобой съезжу, решила Ева. Не хватало, чтобы ты наделал глупостей. Нам еще осталось только испортить отношения с полицией для полного набора неприятностей. Мы подъехали к зданию полицейского департамента на ее грузовичке. Следователь оказался на месте и принял нас без проволочек. «Уже слышали про очередное убийство, граф?» – спросил следователь. «Едва мы с Евой переступили порог кабинета, разумеется. И я хочу знать, как продвигается ваше, делаю акцент, ваше расследование. Количество убийств множится ежедневно, а вы продолжаете упорно подозревать сидящего за решеткой Матвея Филипповича. Ну зачем вы так, граф?» – оскорбился следователь. «Мы работаем, и, хоть какие-то результаты вашей работы, они есть вообще. Во-первых, я проверял вашу версию с ритуалом преображения. Вы считаете, что некий маг использует внутренности животных для ритуала, чтобы принимать чужой облик? Я помню свою версию и к чему пришла проверка, к тому, что ваша версия несостоятельна. Уж извините, граф, я подал запросы в различные архивы. Так вот, маги-метаморфы действительно встречаются, их немного, и подобных уникумов полиция всегда ставит на учет. Сами понимаете, они могут стать идеальными преступниками. Понимаю. В первую очередь я убедился, что ни один состоящий на учете метаморф в наших краях не объявлялся. А несостоящие на учете, хотелось бы и про них что-то услышать.